Я узнал множество подробностей о жизни в пансионе и о его обитателях. Я узнал, что мистер Крикл с полным основанием утверждал, будто он зверь, что он самый строгий, самый жестокий из учителей, что он каждый день расправляется со всеми направо и налево, налетает на учеников, как рубака-кавалерист, и безжалостно их сечет. Узнал я, что он ничего не знает, кроме искусства порки, и более невежествен, по словам Стирфорта, чем самый последний ученик в школе, что в прошлом он торговал хмелем в бору, а после банкротства открыл пансион на деньги миссис Крикл. Услышал я и много других подробностей такого же рода, и только дивился, откуда они все это знают. Я узнал, что человек с деревяшкой, которого звали Тангей, был круглый неуч. Раньше помогал мистеру Криклу торговать хмелем, а затем, по предположению учеников, пошел вместе с ним по ученой стезе, потому что сломал себе ногу у него на службе, занимался вместе с ним грязными делишками и знал все его тайны. Узнал я, что Тангей относится ко всем ученикам и учителям, за исключением мистера Крикла, как к своим исконным врагам, и единственная его радость — злобствовать и делать пакости. Узнал я, что у мистера Крикла есть сын, который недолюбливал Тангея, а в один прекрасный день этот сын, помогавший мистеру Криклу в школе, попрекнул его жестоким обращением с учениками и, кроме этого, кажется, протестовал против обхождения отца с матерью. В результате мистер Крикл выгнал его из дому, и с той поры миссис и мисс Крикл ведут невеселую жизнь. Но больше всего удивило меня в этих рассказах о мистере Крикле то, что в школе есть один ученик, на которого он не смеет поднять руку. И этот ученик — Стирфорд. Сам Стирфорд подтвердил это и заявил, что хотелось бы ему поглядеть, как тот на это осмелится. Один робкий ученик, не я, спросил, что бы он сделал, если бы это случилось. И Стирфорд, погрузив спичку в коробок с фосфором, дабы придать своему ответу больший блеск, объявил, что первым делом он бацнул бы мистера Крикла по голове 7-шиллинговой бутылкой чернил, всегда стоявшей на каминной доске. Затаив дыхание, мы сидели некоторое время молча во тьме. Я узнал, что мистер Шарп и мистер Мэл, должно быть, получают ничтожные жалования. И когда за столом у мистера Крикла подают жаркое и холодную говядину, полагает, чтобы мистер Шарп предпочитал холодную говядину. Это было также подтверждено Стирфордом, единственным учеником, столовавшимся у мистера Крикла. Узнал я еще, что парик мистера Шарпа ему не впору, и было бы куда лучше, если бы он не так чванился им. Кто-то сказал, не так задирал нос, потому что сзади из-под парика торчат его собственные рыжие волосы. Я узнал и о том, что один из учеников, сын торговца углем, принят в пансион взамен уплаты за уголь и получил по этому случаю прозвище «товарообмен», взятые из того раздела в учебнике арифметики, где толкуется о подобных сделках. Узнал я, что пиво, подаваемое за столом, просто-напросто грабеж родителей, а пудинг — сплошное мошенничество. Я узнал, что, по мнению всех, мисс Крикл влюблена в Стирфорда, что показалось мне весьма возможным, когда, сидя в темноте, я думал о его звучном голосе, красивом лице, любезных манерах и вьющихся волосах. Узнал я также, что мистер Мел неплохой человек, но у него нет за душой и 6 пенсов, а старая миссис Мел, его мать, конечно, бедна, как Иов. Тут я вспомнил свой завтрак и возглас «Мой Чарли!», но промолчал и притаился, как мышь, о чем мне приятно теперь упомянуть. Беседа продолжалась еще некоторое время после того, как пир окончился. Большая часть гостей отправилась спать, как только все было съедено и выпито, а мы, полураздетые, все еще сидели и шушукались, а затем последовали примеру остальных. — Спокойной ночи, юный Копперфилд, — сказал Стирфорд. — Я о тебе позабочусь. — Вы очень добры. Я вам очень признателен, — ответил я с благодарностью. — У тебя нет сестры? — спросил Стирфорд, зевая. — Нет, — сказал я. — Жаль. Если бы у тебя была сестра, мне кажется, глаза у нее были бы блестящие, а сама она была бы хорошенькая, робкая малютка. Мне хотелось бы с ней познакомиться. Спокойной ночи, юный Копперфилд. — Спокойной ночи, сэр, — отозвался я. Улегшись в постель, я долго о нем думал и, помнится, привстал, чтобы взглянуть на него. Он спал освещенный луной. Красивое его лицо обращено было ко мне, а руку он подложил под голову. Мне он казался всесильным. Именно потому я был поглощен мыслями о нем. Даже смутного намека на сокрытое от нас будущее нельзя было увидеть на его лице при лунном свете. И тень не падала от него, когда я во сне гулял с ним всю ночь по саду. Глава седьмая. Мое первое полугодие в школе Сэлем-хаус. На следующий день учение началось всерьез. Вспоминаю, как я был потрясен, когда внезапно стих шум и гам в классной комнате при появлении мистера Крикла, который вошел после завтрака и остановился у порога, озирая нас, словно великан в сказке, обозревающий своих пленников. Танги стоял рядом с мистером Криклом. Незачем было ему так грозно рявкать. «Молчать!» Ученики и без того застыли, безгласные и недвижимые. Видно было, что мистер Крикл говорит. От мистера Танги мы услышали следующее. «Итак, мальчики, начинается новое полугодие. Хорошенько приготовьтесь к тому, что вы будете делать в этом новом полугодии. Советую вам со всем рвением приступить к урокам, потому что я со всем рвением приступаю к наказаниям. Я не стану делать никаких поблажек. Напрасно вы будете почесывать да потирать спину. Все равно мне удастся стереть следы моих ударов. А теперь за работу». Когда это страшное вступление закончилось, и Танги заковылял из комнаты, мистер Крикл подошел ко мне и сказал, что если я гораздо кусаться, то он и на это дело мастер. Затем он помахал тростью и спросил, что я думаю насчет такого зуба. Что это, клык или коренной зуб? Достаточно ли острый? Может он укусить? Может? А? При каждом вопросе он ударял меня тростью так, что я корчился от боли. И очень скоро я получил, по словам Стирфорда, права гражданства в Сэлем-хаусе, а заодно столь же скоро залился слезами. Я отнюдь не хочу сказать, что отмечен был я один. По мере того, как мистер Крикл обходил классную комнату, такие знаки внимания получило большинство учеников, в особенности младших. Добрая половина мальчиков корчилась и заливалась слезами, прежде чем начались уроки. А сколько их корчилось и заливалось слезами, прежде чем уроки кончились, право я не решаюсь припомнить, опасаясь, как меня не обвинили в преувеличении. Мне кажется, на свете никто и никогда не любил своей профессии так, как любил ее мистер Крикл. Он бил мальчиков с таким наслаждением, словно утолял волчий голод. Я уверен, что особенно неравнодушен был он к толстощеким ученикам. Такой мальчик казался ему чрезвычайно лакомым, и он не находил себе места, если не принимался лупцевать его с самого утра. У меня были пухлые щеки, следовательно, кому же и знать, как не мне. Теперь, когда я думаю об этом человеке, кровь закипает в моих жилах от негодования, которое, я уверен, я испытал бы, даже если б знал о нем только понаслышке и никогда не был в его власти. Кровь закипает у меня в жилах, ибо я знаю, что это невежественное животное имело столько же прав на то великое доверие, какое ему оказали, сколько на пост генерала-адмирала и главнокомандующего. Вполне вероятно, что на том и на другом посту он принес бы куда меньше зла. А мы, несчастные юные жертвы этого безжалостного идола, как присмыкались мы перед ним. Хороша заря жизни, думаю, оглядываясь назад, ползать и унижаться перед человеком с такими наклонностями и притязаниями. Вот я снова сижу за партой и слежу за его взглядом, слежу смиренно за его взглядом, пока он разлиновывает тетрадку по арифметике для другой жертвы, которая, пытаясь утишить боль, обвязывает носовым платком пальцы, так что исхлестанные той же линейкой. Дел у меня много. Нет, не о безделии я слежу за взглядом мистера Крикла. Этот взгляд болезненно притягивает меня. Я мучительно хочу знать, что будет дальше. И мне ли придет черед страдать, или кому-нибудь другому? Мальчуганы, сидящие за мной, следят за его взглядом с таким же томлением. Мне кажется, он это знает, хотя притворяется, будто не обращает на нас никакого внимания. Он зверски кривит рот, разлиновывая тетрадь, но вот он искоса поглядывает на нас, а мы все склоняемся над учебниками и дрожим. Еще секунда, и мы снова впиваемся в него глазами. Злосчастный преступник, сделавший ошибку в упражнении, приближается к нему по его команде. Преступник, заикаясь, бормочет что-то в свою защиту и уверяет, что завтра исправится. Мистер Крикл, прежде чем прибить его, издевается над ним. А мы смеемся, несчастные собачонки. Мы смеемся, бледные, как полотно. И душа у нас уходит в пятки. Снова сижу я за партой в летний, навевающий дремоту день. Слышу гул и жужжание, словно вокруг меня не ученики, а навозные мухи. Смутно ощущаю тяжесть в желудке от застывшего говяжьего жира. Обедали мы часа два назад, и голова у меня налита свинцом. Я отдал бы весь мир за то, чтобы поспать. Я сижу, не отрывая глаз от мистера Крикла, и моргаю, как сова. А когда дремота на миг одолевает меня, я все-таки вижу, будто сквозь туман, как он разлиновывает тетрадки. Но тут он подкрадывается ко мне сзади и побуждает увидеть его ясней, оставляя у меня на спине багровую полосу. А вот я на площадке для игр, и снова перед моими глазами маячит он, хотя я его не вижу. Окно неподалеку, за которым, как мне известно, он сейчас обедает, заменяет мне его, и я не спускаю глаз с окна. Если его лицо показывается за стеклом, на моем лице появляется выражение покорное и умоляющее. Если он смотрит в окно, самый храбрый мальчуган, за исключением Стирфорта, только что оравший во все горло, умолкает и погружается в раздумья. Однажды Тредлс, самый злополучный мальчик в мире, нечаянно разбил это окно мечом. А и теперь содрогаюсь и с ужасом вижу, как это произошло, и как мяч угодил в священную голову мистера Крикла. Бедняга Тредлс. Костюмчики небесно-голубого цвета, таком узком, что руки его и ноги походили на немецкие сосиски или на рулет с вареньем, он был самым веселым и самым несчастным из учеников. Он всегда был излупцован тростью. Мне кажется, его лупцевали ежедневно в течение всего полугодия, за исключением только одного понедельника. В этот понедельник занятий не было. Когда ему попала линейкой по обеим рукам, и он все время собирался писать об этом своему дяде, но так и не написал. Опустив голову на парту и посидев некоторое время, он снова приободрялся, начинал смеяться и рисовал на своей грифельной доске скелеты, хотя на глазах у него еще стояли слезы. Сперва я недоумевал, какое утешение находит Тредлс в рисовании скелетов. и некоторое время взирал на него, как на своего рода отшельника, который напоминает себе этими символами бренности о том, что лупцовка палкой не может продолжаться вечно. Впрочем, вероятно, он их рисовал просто потому, что это было легко, и они не нуждались ни в какой отделке.